Глава 20. Санаторий. Нужно было видеть лицо Шмелева, когда он увидел мое заявление. Да, я был в полном праве просить о подобной путевке, а сейчас, когда он совсем не хотел видеть меня на станции, этот вариант был как нельзя кстати. «Надеюсь, это не помешает твоей работе», — проворчал Аристарх Феофанович и поставил свою подпись под заявлением. «Направление возьмешь в приемной. И чтобы до конца расследования духу твоего на станции не было. Даже если сильно соскучишься по нам, не появляйся, пока я не прищучу эту грымзу». Судя по всему, намечается очередное грандиозное противостояние давних соперников, и мне не стоит вмешиваться в их разборки. Выйдя из кабинета Шмелева, я дождался Рому с Леней. Ждать пришлось долго. Отчего-то они задерживались, а на парковку станции пришли пешком. Неужели машина сломалась, и им пришлось идти своим ходом? «Нет больше машины, Ник», — признался брат, когда я поинтересовался случившимся. «Пока мы были в кафе, кто-то ее сжег. Разумеется, следящих кристаллов рядом не оказалось, поэтому виновника установить не вышло. Свидетелей нет. Когда мы вернулись на парковку, нас ждал только обгоревший каркас». «А что с подписными листами? Они уцелели?» Леня отрицательно покачал головой и выдавил из себя. «Все листы, что мы собрали, сегодня были в машине, а это больше 200. Хорошо, хоть за предыдущие 2 дня догадались дома оставить». Нашел причину для радости Мухин, а у меня от сердца отлегло. «Погоди, выходит, те подписи, что мы собирали вместе, уцелели?» «Ну да, они дома лежат». «Бегом домой», — скомандовал я, опасаясь, что недоброжелатели попытаются уничтожить и те бумаги. Пока мы ждали такси, на станцию приехала София. Сегодня она была дежурным целителем, который навещал пациентов на дому. «Ник, привет», — произнесла девушка, увидев меня, и приветливо улыбнулась. Перемены в ее поведении мне нравились, и тем сложнее было признаться в случившемся. «Софи, мне нужно тебе кое-что сказать». Я набрал воздух в грудь, чтобы постараться как-то помягче донести информацию. «Только не говори, что собрался делать мне предложение». Лицо девушки мгновенно переменилось и стало серьезным. «Какое предложение?» «А, ты об этом? Нет, я хотел сказать про другое. Кстати, Ник, прости, я так забегалась, что совсем забыл тебя предупредить. Папа сказал, что в санатории собрали более 700 подписей, поэтому с вашими подписными листами этого будет вполне достаточно». 700 подписей? Как ему это удалось?» «Они взяли журнал пациентов, которые лечились в санатории за последний год. Выбрали тех, кто живет в Дубровске, позвонили и попросили подписать петицию. В итоге за пару дней им удалось собрать 700 отзывов от пациентов. Прости, я только сегодня узнала об этом. Если бы встретились утром, я бы непременно сказала». «Ничего, лишними подписи точно не будут», — успокоил я девушку. «Зато теперь я могу успокоить ребят. Им больше не нужно бегать по городу и пытаться спасти ситуацию. Задача выполнена, конечно, если остальные листы в порядке». С тяжелым сердцем мы ехали домой, но, к нашему счастью, с домом ничего не произошло. Видимо, наши недоброжелатели решили, что им удалось уничтожить все подписи вместе с машиной. Да, без машины будет туго. Из-за противостояния с серым кардиналом я пока в сильном минусе, как бы ни старался развиваться. Остается надеяться, что хотя бы в перспективе смогу выйти в хороший плюс. Забрав из дома подписи, я направился в санаторий. Лучше поскорее отдать их и избавиться от этой головной боли. А заодно запишусь на оздоровление и прослежу за тем, что творится в здравнице изнутри. Заговорщики постоянно портят мне жизнь, так почему я должен оставаться в стороне и не платить им той же монетой? Ягудин, Туров, Емельянов и Старыгин уже пожалели о том, что стояли у меня на пути. Теперь бы еще парочку негодяев заставить раскаяться в своих делах, и можно спокойно выдохнуть. К санаторию ходил трамвай, поэтому я добрался туда пусть и не быстро, но с комфортом. Леня с Ромой увязались следом за мной, чтобы по пути не случилось никаких неприятностей. Только у самого входа они потопали на остановку, а я направился искать отца Софии. Сначала петиция с подписными листами, а потом уже оздоровление. От идеи снова попытаться отправить сюда мать я отказался, потому как сейчас это место могло быть опасным. Кто знает, на какие шаги готов пуститься серый кардинал, чтобы достичь своей цели. Если ему удалось продавить решение о закрытии и сносе санатория в городском совете и добиться согласия градоначальника, подготовился он серьезно. Не удивлюсь, если похищение Мургунова изначально было спланировано им для устрашения чиновника. В Вполне может быть, что после пережитого волнения он стал более сговорчивым. Увы, увидеть всю картину не представляется возможным, иначе я бы мог лучше понимать его мотивы. Санаторий Дубровска со стороны напоминал загородный дворец, пусть и не императора, но по меньшей мере министра или губернатора. От самого входа к главному зданию тянулась аллейка, окруженная деревьями. От нее расходились мощеные камнем тропинки поменьше, которые терялись в глубине парка. Пешеходная зона и подъезд к самому зданию были надежно разделены. Там, где еще с полсотни лет назад передвигались кареты и первые автомобили, теперь стояли электрокары. Само здание насчитывало всего два этажа, но его нельзя было назвать крошечным, потому как один только фасад занимал не меньше 100 метров в ширину, а многочисленные манипуляционные кабинеты тянулись вглубь комплекса и укрывались от глаз. Там же был небольшой пруд с целебными источниками и продолжение парка, где гуляли посетители. Те, кто создавал санаторий, старались максимально оградить посетителей от влияния извне, окружить их тишиной и спокойствием. Люди, основавшие здесь здравницу, отлично понимали ценность влияния природы на комплексное восстановление здоровья человека. Шагая по дорожке ко входу, я невольно испытывал восторг от окружающей меня красоты. Внутри здание тоже не разочаровало и оказалось просторным и уютным. Высокие потолки, много света, выбеленные до безупречной чистоты колонны и стены. Казалось, будто идешь не по коридорам оздоровительного центра, а по какому-то античному дворцу. В приемной я узнал, где находится кабинет Вельского, и направился прямиком к нему. «Я вас слушаю», — произнес Лев Иванович, когда я постучал и заглянул внутрь. Мужчина явно был озадачен какой-то проблемой, и мое появление вызвало у него лишь недовольство. Но как же изменилось лицо целителя, когда он увидел огромную пачку листов? «Вы собрали это всего за 2 дня?» В глазах Льва Ивановича я вырос из малахольного парня сразу до спасителя. Не я один, мне помогала целая команда. Вместе нам удалось добиться результата, несмотря на сопротивление знати. Да, многие хотят закрытия санатория, пекутся о своем личном благополучии, а не о добре для всех. Недоброжелатели протянули свои руки даже сюда и глубоко запустили их в дела санатория. Что вы хотите этим сказать? Мгновенно ухватился я за ниточку, чувствуя, что от меня ускользает очередная важная история. Лев Иванович был и сам не рад, что сболтнул лишнего, но умалчивать проблему не стал. «Думаю, как целитель целителя вы меня поймете. К нам планирует приехать комиссия из медицинской коллегии, чтобы провести проверку. Мы стали проводить инвентаризацию и заметили, что многих лекарств не хватает. Конечно, можно купить их за свой счет, если вообще удастся найти в короткие сроки все необходимое. Пропали ведь необычные настойки ромашки, а очень сильные медикаменты, на изготовление которых потребуется время. В журнале четко прописаны все случаи использования лекарств, но цифры совершенно не сходятся. Теперь мне приходится пересчитывать расход заново и составлять точный список, чего не хватает, а это время». «А не могли медикаменты быть похищены?» Озвучил я предположение, которое напрашивалось само собой. «Раз уж недобросовестное заполнение журнала отпадает, то на ум приходит только такой вариант». «Понимаешь, какая ситуация? Ключи от сейфа, где хранятся медикаменты, были только у меня и моего помощника», произнес Лев Иванович, многозначительно на меня посмотрев. «Даже у Климова их не было, потому как они ему и не нужны. У заведующего хватает и своих забот. А если ему понадобится провести учет, он всегда может вызвать кого-то из ответственных и воспользоваться нашими ключами». «Выходит, если вы не брали эти медикаменты, и артефакторы не придумали ни одного устройства для незаметного взлома таких сейфов, то единственным подозреваемым остается ваш помощник. Это самый очевидный вариант, и поэтому он мне совершенно не нравится. Как правило, преступник пытается действовать скрытно, подставляя следствие невинных жертв». «Простите, а вы раньше не работали в полиции?» Заинтересовался Вельский, посмотрев на меня так, словно я только что раскрыл ему тайную страницу своей жизни. «Знаете, были мысли устроиться целителем в полицию и помогать раскрывать преступления. Но я сделал выбор в пользу спасения жизни пациентов. Соврал я, чтобы мои познания выглядели хоть как-то более похожими на правду. Разве я виноват, что в этом мире крайне мало хороших сериалов и книг о детективах, откуда я и черпал свои наблюдения?» «Вы неординарная личность, Николай Александрович. Право слова, я иногда не перестаю вам удивляться». «Надеюсь, я подаю вам хорошие поводы для удивления», — выразил я надежду. «О, несомненно», — улыбнулся мужчина. «Знаете, я никогда прежде не встречал человека с таким нестандартным мышлением. Чем больше общаюсь с вами, тем больше мне начинает казаться, что вы человек из какого-то совершенно другого мира». «А вот это тревожный звоночек. Выходит, я слишком много болтаю лишнего и веду себя чересчур нестандартно для местных жителей, отчего сильно выбиваюсь из толпы, а мое поведение бросается в глаза. Мне самому так не казалось, но я ведь до сих пор не влился в жизненный уклад местных. Пусть я живу в этом мире больше полугода, но все равно никак не могу привыкнуть к некоторым местным обычаям и нормам поведения. Что тут сказать, если в родном мире уклад жизни менялся от одного региона к другому? То когда речь заходит о параллельных мирах или других реальностях, тут и удивляться нечему. Хорошо, что здесь есть Российская империя, Москва и родная земля, а то попал бы в какую-нибудь квадропупию, где поверхность планеты покрыта оплавленным камнем, а люди живут под землей, сражаются за воду и скудные ресурсы. Вот тогда бы действительно было туго. «Знаете, в последнее время жизнь вынуждает меня тянуться к своим детективным наклонностям», — признался я. Думал, что хоть здесь отдохну от недоброжелателей, но и к такому тихому местечку они протянули свои щупальца. «И что же мне прикажете делать? Обращаться в полицию? Тогда пропажа медикаментов станет достоянием общественности, и репутация санатория пострадает». «Нет, этого и добивается виновник происшествия. Создать рецепт, раздуть проблему и обнародовать происходящее в санатории в дурном свете. Давайте сначала поговорим с вашим помощником. Может, он сможет пролить свет на происходящее». Никиту Мартынова, помощника Вельского по работе с медикаментами, пришлось ждать минут 10. Я уже начал сомневаться в расторопности этого парня. Но его появление заставило развеять эти мысли. Высокий, энергичный, с живыми глазами и приветливым выражением лица, Никита производил впечатление примерного сотрудника. Вот только не стоило забывать, что медикаменты испарились из сейфа не сами по себе. «Лев Иванович, вы же меня знаете. Я бы никогда так не поступил», — произнес Мартынов, когда Вельский обвинил своего помощника в краже. «Тогда как прикажешь понимать отсутствие медикаментов? Куда они запропастились?» «Не могу знать», — развел руками Никита. «Но куда-то ведь они подевались, кто-то ведь их взял». «Разумеется», — поддакивал Мартынов, а со стороны это выглядело словно общение с ребенком. «Хотелось бы мне знать, кто это сделал», — произнес Вельский, откинувшись на спинку стула. «Так это я сделал», — совершенно спокойно сказал Никита, словно в его поступке не было ничего зазорного или даже необычного. «Прости, что ты сделал?» Мгновенно выпрямился Лев Иванович и пристально посмотрел в глаза Никите. «Взял медикаменты из сейфа и отдал их круглолицому мужчине невысокого роста с тоненькими усами». Вельский ненадолго завис, услышав такое признание, но быстро взял себя в руки. «И зачем ты это сделал?» — поинтересовался Лев Иванович, с трудом сдерживая себя в руках. «Я не знаю», — признался Никита, инстинктивно сжался и опустился на стул. «Мне как будто приказали, а я не мог ослушаться». «Гипноз?» — предположил я, прокручивая в голове разные варианты. Судя по реакции Вельского, я сморозил ерунду. «Какой еще гипноз?» — удивился Мартынов. «Духовник», — догадался я. Теперь все стало на свои места. Здесь однозначно поработал духовник, поэтому в голове у парня происходит полная каша, и он сам не понимает, что натворил. Судя по всему, в его сознании заложено множество скриптов на разные ситуации, и даже сейчас в какой-то степени заложенные духовником поведенческие скрипты срабатывают. Паршиво работают, потому как истина все равно пробивается наружу, но Никиту постоянно трясет, и он разрывается между правдой и внушенными установками. Видимо, у преступника просто не хватило времени, чтобы довести свое дело до конца. «А вот это уже может быть», — согласился отец Софии. «Не все духовники на учете в полиции, так что это мог совершить только безумец. Как бы ни хотелось замять это дело, придется все-таки обращаться в полицию и давать делу огласку. Сможешь описать внешность того человека?» «Постараюсь», — отозвался парень. «А он говорил еще что-то? Может, ты слышал о том, куда он собирается пустить эти лекарства или что-нибудь важное?» Они следят за развитием ситуации и подкинут лекарства кому-то из персонала санатория. А затем рассчитывают заманить сюда комиссию медицинской коллегии и совершить убийство, которое пошатнет репутацию сразу всех противников. «Кто они?» — удивился Вельский. «Не знаю», — честно признался Никита. «Этого я не слышал. Они вообще думали, что я нахожусь в прострации и ничего не понимаю». «Кажется, я понимаю, в чем дело. Скорее всего, Мартынов раньше вышел из-под контроля духовника и частично сохранил самообладание, потому как он был целителем и имел хоть частичное сопротивление к пагубному влиянию на разум. Но кого они собираются убить? Пациента? Сотрудника санатория или кого-то постороннего? Председателя комиссии. Они ведь не просто так хотят заманить сюда членов медицинской коллегии, значит, жертвой будет кто-то из них». И логичнее всего, что это будет сам председатель комиссии, тогда эффект будет максимальным. Конечно, я не испытываю теплых чувств к Журовой, но желать ей смерти — это уже слишком. И потом, убийство председателя комиссии поставит крест на карьере Мадьярова, выставит их службу в негативном свете и даст массу очков Потехину. Какой бы ни была Светлана Ивановна, но только этих причин уже достаточно, чтобы остановить убийцу. Только теперь я понял всю глубину задумки серого кардинала. После неудач с подставной гибелью и оборотнем, он не сдался и не ушел в тень, а продолжал гнуть свою линию и готовил новый удар, который должен был уничтожить его противников. Пока на глобальном плане шла борьба за сохранение санатория, Потехин подстроил гибель случайного человека на ярмарке и надоумил Карасева подать в суд на нашу бригаду, чтобы нас отстранили от работы. Да он не рассчитывал, что этот удар приведет к тому, что я вмешаюсь в борьбу за санаторий. Но его внимание было всецело поглощено другой, более важной целью. Шаг за шагом Потехин пытался убрать всех неугодных, а знание законов и предписаний только играло ему на руку. Серый кардинал заранее знал, что из-за такого количества смертельных случаев меня отстранят и пришлют комиссию, а затем эта комиссия отправится в санаторий, где обнаружит пропажу медикаментов, и вот тут-то будет разыгран финальный аккорд. Журова была тем самым агнцем, которого вели на заклание. Вели по ниточке, старательно подбрасывая события, ведущие к фатальному исходу. «Лев Иванович, а уже известно, когда комиссия посетит санаторий?» «В том-то и дело, что планировали сегодня после обеда», — ответил Вельский. «Думаешь, почему я пытаюсь навести порядок в медикаментах? Времени-то в обрез». «Прошу меня простить». «Нужно срочно сделать один важный звонок», — произнес я, и пулей вылетел из кабинета, по пути набирая Короткова. «Без имперских ищеек здесь никак не обойтись, и будет лучше, если сюда явится лично Мадьяров».